Глава 6. Джад подошел к телефону и набрал номер 19-го участка. Когда дежурный соединил его с бюро детективов, в трубке раздался бас МакГрейви, лейтенант МакГрейви. «Детектива Анджели, пожалуйста. Подождите». «Детектив Анджели у телефона», — услышал он минутой позже. «Джад Стивенс, я хочу узнать, получили ли вы интересующую нас информацию?» «Я навел справки», — уклончиво ответил Анджели. «Все, что вы должны сказать, да или нет». У Джада быстро забилось сердце. «Зифрин в лечебнице?» Казалось, прошла вечность, прежде чем Анджели ответил: «Да, он все еще там». Ох, волна разочарования захлестнула Джада. «Все ясно. Мне очень жаль. Благодарю». И он положил трубку на рычаг. Значит, оставался Харрисон Бург. Безнадежный шизофреник, уверенный, что все хотят его убить. Мог ли Бург ударить первым? Джон Хансен вышел из его кабинета без 10:11, и через несколько минут его убили. Значит, надо выяснить, где находился Бург в это время. Джад набрал его рабочий телефон. «International Steel». Безликий голос, казалось, принадлежал автомату. «Мистера Харрисона Бурка, пожалуйста. Одну минуту». Джад надеялся, что трубку снимет секретарша. Если Бурк сам подойдет к телефону... «Кабинет мистера Бурка», — раздался женский голос. «Говорит доктор Джад Стивенс. Я хотел бы у вас кое-что выяснить». «О, конечно, доктор Стивенс». В голосе слышалось облегчение, смешанное, впрочем, с ожиданием плохого известия. Она знала, что Джад, психоаналитик Бурка, рассчитывала ли она на его помощь. Бург чем-то расстроил ее. «Дело касается счета мистера Бурка», — начал он. «Его счета?» Девушка не пыталась скрыть своего разочарования. «Моя секретарша», — быстро продолжал Джад, — «она больше не работает со мной. Я никак не могу разобраться в ее записях. Она отметила, что мистер Бург приходил ко мне в понедельник в 10:30 утра. А я этого не помню. Не могли бы вы посмотреть его распорядок на тот день?» «Один момент», — осуждающе ответила она. Джад мог прочесть ее мысли. Ее шеф сходит с ума, а психоаналитик думает лишь о том, чтобы получить свои деньги. Через несколько минут она вновь взяла трубку. «Боюсь, ваша секретарша ошиблась, доктор Стивенс. Мистер Бург не мог прийти к вам в понедельник утром». «Вы в этом уверены?» — продолжал настаивать Джад. «В ее журнале записано с 10:30 до...» «Мне все равно, что там записано, доктор», — резко оборвала его секретарша, рассерженная назойливостью Джада. «В понедельник утром мистер Бург проводил совещание. Оно началось в 8:00, а не мог ли он отлучиться на час?» «Нет, доктор. В течение дня мистер Бург никогда не покидает кабинета». В голосе сквозило обвинение. «Разве вы не видите, что он болен? Что вы предпринимаете для того, чтобы помочь ему?» Итак, он просчитался. Это не Зифрин и не Харрисон. А тогда кто? Круг замкнулся, но вновь вернулся в исходную точку. Некто убил его секретаршу и одного из пациентов. Происшествие на дороге могло оказаться случайным или нарочно подстроенным. В тот момент, когда к нему приближался черный лимузин, Джад не сомневался, что за ним охотятся. Но теперь, несколько успокоившись, он допускал, что могло сказаться нервное напряжение последних дней, и в возбужденном состоянии он принял случайный наезд на тщательно подготовленную попытку покушения на жизнь. В этот момент зазвонил телефон. Он сразу узнал голос Анны. «Вы заняты?» «Нет, я могу с вами поговорить». «Я прочла, что вас сбила машина», — озабоченно продолжала она. «Я хотела позвонить раньше, но не знала, где вас найти». «О, ничего серьезного. В следующий раз не буду ходить по проезжей части. Да, в газетах пишут, что это несчастный случай». «Да-да, конечно. А не нашли водителя?» «Нет, возможно, какой-то юнец развлекался подобным образом в черном лимузине с потушенными огнями». «Вы уверены?» — спросила Анна. Вопрос удивил Джада. «Что вы имеете в виду?» «Я не знаю». В ее голосе послышалось сомнение. «В общем, Кэрол убили, а теперь это...» «Значит, она пришла к тому же выводу». «Похоже, будто какой-то маньяк вырвался на свободу», — добавила она. «Ну, если это и так, полиция его поймает», — успокоил ее Джад. «Вам не грозит опасность?» Джад почувствовал, как у него радостно забилось сердце. «Конечно, нет», — бодро ответил он. Последовало неловкое молчание. «Как много ему нужно сказать Анне, но нельзя принимать обычный звонок пациента, озабоченного состоянием здоровья доктора, за нечто большее. Анна — такой человек, который поможет любому попавшему в беду. Нечего зря себя обнадеживать». «Я увижу вас в пятницу», — спросил он. «Да?» — в ее голосе прозвучали странные нотки. Неужели она передумала? «Ну, ведь договорились», — быстро добавил Джад. «Конечно, конечно. До свидания, доктор Стивенс. До свидания, миссис Блейк. Спасибо, что вы позвонили. Еще раз благодарю вас». И он положил трубку. Интересно, знает ли ее муж, как ему повезло? Анна мало говорила о нем, но у Джада сложилось впечатление, что это умный, красивый человек. Спортсмен, филантроп, бизнесмен. Джад хотел бы иметь такого друга. Естественно, при других обстоятельствах. Остаток дня прошел без происшествий. Проводив последнего из пациентов, он достал кассету с записью последней беседы с Бурком и прослушал ее, делая пометки в блокноте. Выбора не было. Завтра ему придется позвонить президенту компании и рассказать о состоянии Харрисона. Взглянув в окно, Джад с удивлением заметил, что уже наступила ночь. Оказалось, что уже почти 8 часов. Теперь, закончив работу, он почувствовал себя совершенно разбитым. Болели ребра, начала ныть левая рука, не говоря уж о постоянной пульсирующей боли в голове. Как хорошо пойти домой и принять горячую ванну. Джад убрал все кассеты, кроме последней беседы с Бурком, которую оставил на столе. Она могла пригодиться на следующее утро. Он надел пальто и уже подходил к двери, когда зазвонил телефон. Джад подошел к столу и снял трубку. «Доктор Стивенс». Вместо ответа слышалось лишь тяжелое дыхание. «Я слушаю». тишина. Пожав плечами, Джад положил трубку. «Наверное, неправильно набрали номер», — решил он. Выключив свет и заперев двери, Джад вышел в коридор и направился к лифту. Все давно уже разошлись по домам. Ночная смена технического обслуживания еще не появилась, и кроме Байглоу, ночного сторожа, в здании не оставалось ни души. Подойдя к лифту, он нажал кнопку вызова. Сигнальный индикатор, показывающий положение лифта, не сдвинулся с места. Он снова нажал кнопку. Ничего не изменилось. И в этот момент в коридоре погас свет. —